А вы попробуйте, настаивала я. Распустите шнуровку на панцире, коснитесь пальцев ног. Повисло молчание. Ежик с черепахой переглянулись и захихикали. Вот расписной ягуар удивится-то, зафыркали они, поблагодарили меня и удалились. Я закрыла дверь, заглянула в холодильник, пожала плечами и съела большую порцию яблок Бенедикт перед тем, как надолго забраться в душ. В коридорах кладезя царило такое же оживление, как и вчера. Торговцы ругались с покупателями, заключались сделки, принимались заказы, разбивались пари. То и дело у меня на глазах возникали и исчезали персонажи, когда их перекупали из одной книги в другую. По дороге я рассматривала вывески магазинов и пыталась понять, каким образом они делают то, что делают. Здесь были латальщики, граммоправы, местоописатели, настроенщики, постраничники. Всех и не перечесть. Сноска 41. Специальное предложение колледжа Святого Табула Раса. Высококачественные постановочные персонажи для случайных локаций в вашем произведении. От ужасных отцов до проходных старших полицейских офицеров. Наши постановочники гарантируют вам конфликт при наличии даже самого примитивного главного героя. За дополнительной информацией обращайтесь по халява-фону в колледж Святого Табула Раса. У меня снова ожил комментофон. Я попыталась заткнуть его, но сумела только приглушить. По дороге я заметила среди дельцов знакомую фигуру в обычном костюме путешественника, в куртке сафари и пробковом шлеме с револьвером в кожаной кобуре. Это был командор Брэдшоу, звезда 34 увлекательных приключенческих романов для детей, изданных в твердом переплете. Оказавшись в 30-х годах неудел, Брэдшоу вступил в беллетрицию, сделавшись там чем-то вроде серого кардинала. Он все видел и всем двигал, по крайней мере, так он сам утверждал. «Сто!» — язвительно восклицал он, когда я подошла ближе. «Это лучшее, что вы можете предложить?» Продавец цепочек событий, с которым он разговаривал, пожал плечами. «Сейчас на нападение львов спрос невысокий». «Но это же потрясающе, вы понимаете, потрясающе!» — восклицал Брэдшоу. «Вы на самом деле ощущаете горячее дыхание на затылке. Дети просто тащатся от такого, готов поспорить. Это же такая отдушина после званых вечеров и тесных платьев». «Ладно, 120. Это последняя цена». «Кровопийца», — пробормотал Брэдшоу, забирая деньги и отдавая маленький стеклянный шарик с нападением льва, которое, как я предположила, было подвергнуто сухой заморозке и помещено внутрь. Командор отвернулся от торговца и заметил мой взгляд. Он быстро спрятал выручку и вежливо приподнял шлем. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — ответила я. «Вы стажер Хэвишем, да? Напомните мне ваше имя». «Четверг, но не тот». «Да что вы!» — воскликнул он. «Впервые слышу». Как я заметил, он был на добрый фут выше, чем когда мы с ним встречались в прошлый раз. Сейчас знаменитый путешественник почти доставал мне до плеча. «Вы намного...» — начала я, затем спохватилась. «Выше?» — догадался он. «Именно, девочка. Люблю женщин, которых не стесняют хорошие манеры. Мелани — моя жена, ну вы знаете, она тоже грубовата. Траффорд, — говорит она мне, — это зовут меня так, Траффорд. Траффорд, ты просто никчемная куча слоновьего дерьма». «Все так неожиданно. Я только что вернулся домой после ужасных приключений в Центральной Африке, где меня взяли в плен дикари и чуть не поджарили на вертеле. Два шведских золотоискателя украли священный изумруд Умпопо и...» «Командор Брэдшоу», — перебила я его, поскольку иным путем остановить его излияние по поводу совершенно невероятных приключений не представлялось возможным. «Вы сегодня не видели мисс Хэвишем?» «О, хорошо, что вы меня перебили», — весело сказал он. «Люблю женщин, которые умеют вовремя намекнуть занудному старому пердуну, что пора заткнуться. Вы очень похожи на миссис Брэдшоу. Вам надо познакомиться». Мы двинулись дальше по шумному коридору. Сноска 42. «Вера, это ты? Ну и денек, дождь, ветер. Ну, расскажи еще об Анне». «Ладно. Нынче вечером Анна танцевала с Вронским на балу. Он просто тенью за ней ходит. Но это еще не все». «Не может быть! У Анны интрижка с Алексеем Вронским? А что ее муж? Он ведь наверняка узнал. В конце концов, да. Думаю, Анна сама ему сказала. Но только когда забеременела. От Вронского. Тут уж не скроешь. И что он сказал? Можешь верить, можешь нет, но он простил обоих. Настоял на сохранении брака и пытается вести себя так, словно ничего не случилось. Я всегда считала, что мужчины дураки. А что было потом? Вронский застрелился, заявив, что не может жить без нее. Это уже даже не мелодрама. Читается, как дешевый бульварный роман. Он умер? Нет, просто ранил себя. Каренин понял, что ради спасения жены ему надлежит обесчестить себя и заявить, что он был ей неверен, дабы ее репутация не погибла окончательно, и Анна могла выйти замуж за Вронского.